Глава 23. Дарси. Сет уговорил меня на несколько танцев, но я, наконец, сбежала, выскользнув за пределы сферы, чтобы подышать свежим воздухом. Мне было жарко, и в животе у меня был узел, который постоянно предостерегал меня о Сете. Я должна была перестать позволять ему притягивать меня ближе. Я уже начинала думать, что, может быть, он не так уж и плох. И это было опасное положение, в которое я могла себя поставить. Он вырвет твое сердце и съест его живьем. Я обошла здание подальше от нескольких студентов, которые толпились снаружи. Затем прижалась спиной к прохладной металлической стене сферы и закрыла глаза. Мне просто нужно было побыть одной и подышать свежим воздухом, чтобы прийти в себя. Мурашки побежали по моим рукам, когда ветер пронесся вокруг меня. Я выпила в тишине и составила мысленный план, как вернуться в дом и провести остаток вечера со своими друзьями. Что-то в волчьей натуре Сета пробудило во мне готовность, которая мне не нравилась. Когда я была с ним, я попадала в ловушку его прикосновений и взглядов, как будто была просто еще одной собакой в его стае. Тот, кого он мог угадывать и направлять, просто будучи альфой. Покалывание на шее подсказало мне, что кто-то приближается, и я быстро открыла глаза. Мое сердце сжалось от смеси эмоций, когда я ожидала найти Сета, но вместо этого передо мной стоял Орион. «О!» — выдохнула я с ноткой страха в голосе. Фонарный столб позади него означал, что он был отброшен в тень, и я тоже была полностью заключена в нее. Я посмотрела вниз по тропинке, обнаружив, что мы совершенно одни. «Нехорошо». Я оттолкнулась от стены, намереваясь попытаться просто сбежать, но он встал у меня на пути. «Профессор!» — предупредила я, хотя знала, что это бессмысленно. Если он был здесь, чтобы укусить меня, то у меня не было особого выбора, кроме как позволить ему. Я не могла себе представить, что он был здесь по какой-то другой причине. Он точно не собирался убивать меня на празднике в Академии, верно? Его рука на мгновение опустилась на мою талию, и пальцы сжали материал моего платья. Я втянула воздух, когда по моей коже пробежали мурашки, которые больше не имели ничего общего с холодной температурой вокруг. Он убрал руку, и мы обменялись взглядом, который говорил, что мы оба знали, что ему не следовало этого делать. Его дыхание окатило меня. Стакан бурбона? Может быть, два? Блеск в его прекрасных темных глазах говорил о том, что сегодня вечером он дал волю чувствам. Но как для него выглядело освобождение? Должно быть, это было так утомительно, все время быть таким злым, каким он был. И я на мгновение задумалась, что вызвало в нем такую глубокую, неземную ярость. Но сейчас определенно было не время для подобных мыслей. Если Орион был в плохом настроении, которое, казалось, было почти постоянным, тогда мне нужно было уйти. «Почему ты продолжаешь флиртовать с дьяволом?» — спросил он, и на секунду я подумала, что он имеет в виду себя. «Сет, Капелла», — подтвердил он. Я сложила руки на груди, вздернув подбородок и пытаясь противостоять его абсолютной грубости, несмотря на то, что мои инстинкты говорили мне бежать. «Вы мой связной, сэр, а не жизненный гуру. Если я захочу встречаться с Сетом, то буду», — холодно сказала я. Хотела ли я встречаться с Сетом? Я имею в виду нет. Это был правильный ответ. Но теперь Орион пытался заставить меня не делать этого, и я пересмотрела свое решение. «Так ты собираешься встречаться с Сетом, чтобы позлить профессора Ориона?» Как по-настоящему взрослая девочка. Я мысленно ругала себя. Конечно, я не собиралась этого делать. Определенно нет. Нет, нет и нет. Орион взглянул на тропинку, затем посмотрел на часы. «Я вас не задерживаю?» Недоверчиво спросила я. Как будто это я доставляла ему неудобства. Хотя именно он преграждал мне путь своим массивным горячим телом. Горячая часть была так неуместна, но все же... «Да, теперь дай мне свое запястье». Он потянулся за ним, и я отступила назад. «В самом деле? Вы собираетесь укусить меня именно этой ночью из всех?» Я зашипела, но он проигнорировал меня, снова бросив взгляд на тропинку, прежде чем двинуться вперед, чтобы попытаться вонзить в меня свои чертовы зубы. Смех клокотал у меня в горле, когда я внезапно поняла, почему он вел себя так странно. Так что это действительно проводит черту. И Орион скользит носком по одной из них. А это значит, что теперь у меня есть оружие. Я прищурила глаза. Мои патроны были выставлены и заряжены. Он сделал свой ход, бросившись вперед и прижав меня спиной к стене, обнажая клыки. Мое сердце заколотилось, когда я заставила свой язык сопротивляться, прежде чем он получил свою еду. «Это ведь строго запрещено, не так ли, сэр?» Он сделал паузу. Его рука сомкнулась вокруг моей, когда его взгляд скользнул с моей шеи на лицо. «И откуда у тебя такие мысли?» «Исходя из того, как вы себя ведете. В любом случае, зачем вы последовали за мной сюда? Могли бы укусить меня и внутри?» Он пожал плечами. «Кажется, слишком легкой добычей». Я холодно рассмеялась, и его хватка на моей руке немного ослабла. «Я на это не куплюсь!» «Почему я вообще терплю этот разговор?» Он спрашивал себя больше, чем меня. Я позволила ему обдумать это на секунду, задаваясь вопросом, придумает ли он ответ, потому что у меня его определенно не было. Близость его тела и тепло, исходящее от его кожи, были сладким видом удовольствия, которое я втайне хотела гораздо больше. «Хорошо». Устало вздохнул он. «Я не должен быть здесь, наедине с тобой. Это неуместно». Мои брови поползли вверх. «Мы проводим время наедине в вашем офисе каждый понедельник». «Это другое дело», — прорычал он, казавшийся взволнованным, когда снова бросил взгляд на тропинку. «Мне нужно было найти свою точку зрения, чтобы выбраться из этого. Он мог укусить меня в любую секунду, и я была немного удивлена, что он еще не покончил с этим. Что произойдет, если я расскажу об этом директору Нова?» Он бросил на меня мрачный взгляд. «А ты бы рассказала?» От его грубого тона меня пробрала дрожь, и он положил на меня руку, как будто мог почувствовать мою реакцию. «Поверьте», — прошептала я тихо, зная, что я не такая уж стукачка, но, возможно, угрозы было бы достаточно, чтобы удержать его. Его пальцы скользнули вверх по моей руке, а в глазах появился плотоядный взгляд. Я судорожно вздохнула, когда его рука скользнула по моей шее. Что-то в его рте на моем горле в тот момент показалось мне не очень плохой идеей. Той, что заставило мое сердце биться слишком быстро, а мысли улетать прочь. Орион наклонился, и простое дуновение его дыхания на моей плоти показалось мне самым запретным из поцелуев. Я набрала полную грудь пьянящего воздуха, вздернув подбородок. Маленькая, но своенравная часть меня внезапно затосковала по его рту на мне. Это безумие. Кто-то прочистил горло, и я вздрогнула, заметив Сета в дальнем конце тропинки. Он не подошел, просто стоял с нетерпеливым выражением лица. «Что он делает?» Я попыталась оттолкнуть Ориона. Мне не нравилось, что меня видят в таком компрометирующем положении. «Он ждет, когда я укушу тебя», — сказал Орион, отступая на дюйм. «Чтобы он мог вернуть тебя». Дрожь пробежала по моему позвоночнику. «Ну, делайте, что должны», — прошипела я. «Или собираетесь продолжать играть со своей едой?» Уголок его рта скривился, и он наклонился, говоря мне на ухо. «Держись от него подальше. Иди внутрь». Прошло 2 секунды, в течение которых жар его дыхания заставил мой живот восхитительно сжаться, а сердце заколотится. Я услышала, как он сглотнул, почувствовала его губы на волосок от моей плоти, хранящие похотливую тайну в этом бесконечно малом пространстве. В мгновение ока он исчез, и я осталась, пошатываясь от этой встречи, не в силах поверить, что он меня не укусил. Сет подбежал ко мне, сразу же переплетая свои пальцы с моими. «Все хорошо?» Весело спросил он, и я кивнула, хотя все было не совсем хорошо. Я была потрясена до глубины души, и на этот раз не из-за страха. Слова Ориона всплыли у меня в голове, и мое запретное желание уступило место приливу гнева. Кто он, черт возьми, чтобы выдвигать подобные требования? Он не был моим чертовым отцом. И это было более чем ясно, потому как он только что обхватил меня руками. Сет с озорной ухмылкой повел меня по дорожке и опустился на скамейку под оранжевым светом фонаря. Он зарылся лицом в мои волосы, притягивая меня вплотную к своему бедру. «Что случилось, детка?» Его губы скользнули по моему уху, и мое сердце подпрыгнуло от этого прикосновения. «Ничего», — солгала я, и он откинулся назад, наклонив голову, когда его глаза скользнули по моему лицу. «Лгунья», — поддразнил он. «Орион причинил тебе боль?» «Нет», — честно сказала я. Где-то в кустах позади нас раздался шорох, и по моей коже пробежало покалывание. Сет провел пальцами по моей щеке, притягивая меня обратно, чтобы посмотреть на него. «Если он тебе надоедает, я могу взять свою стаю, чтобы заставить его отступить. Обычно мы не связываемся с профессорами, но...» Он ухмыльнулся, наклоняясь ближе. Его пальцы скользнули, чтобы обхватить мой подбородок и приподнять мой рот. «Ты этого стоишь». Он наклонился, и сотня мыслей сразу же смешалась в моем мозгу. Я не должна была быть здесь наедине с наследником. И, конечно, не должна была думать о том, чтобы поцеловать одного из них. Но Орион сказал мне держаться подальше от Сета, и это взбесило меня до безумия. И когда рука Сета коснулась моего колена, я почувствовала, что сдаюсь. Приняв решение, о котором я, вероятно, пожалею завтра, но прямо сейчас мне хотелось укусить Ориона в ответ. Мой пульс участился, когда рука Сета скользнула дальше вверх по моей ноге. Его большой палец нарисовал изящный круг на внутренней стороне моего бедра. Мысли разлетелись по ветру, когда мое тело откликнулось на него. И тепло затопило основание моего живота. Я наклонилась, чтобы встретиться с его ртом. Его губы коснулись моих, мягкие, как перышко. Затем более требовательные, когда его руки обвились вокруг моей талии и притянули меня к его твердому телу. Я распалась на части, когда он проник языком мне в рот. Вкус пива и похоти захлестнули мои чувства. Он притянул меня к себе на колени, и моя юбка задралась слишком высоко. Я почти отстранилась, но он издал низкий горловой стон, который заставил меня остановиться. И я запуталась пальцами в его рубашке, в то время как его рот оставался прикованным к моему. Парень-собака до смешного хорошо целовался. И я начинала верить, что, возможно, он действительно сожалел о том дерьме, которое натворил. Что, может быть, я ему действительно нравлюсь. Хотя, наверное, не стоит сейчас целовать его. Его рука скользнула к моей шее, и что-то холодное коснулось моей кожи. Я вздрогнула, и его свободная рука внезапно обхватила меня. «Сильно?» «Сет!» — взвизгнула я, прерывая наш поцелуй, когда его хватка стала болезненной. Он схватил мои волосы, и мир перестал вращаться, когда он разрезал их чем-то острым. «Нет!» Я ахнула в абсолютном ужасе, отпихивая его назад, но было уже слишком поздно. Он отпустил меня, и я кучей свалилась с его колен на тропинку, задев колени. Единственный голубой локон вырвался из пучка, который он теперь держал в руке, и упал на землю передо мной. Я схватила его в отчаянии. Мои руки дрожали, а слезы текли, текли и текли. Мои волосы. Он забрал мои волосы. Но дело было не только в моих волосах. Это была старая рана, и он вскрыл ее глубже, чем раньше. «Не доверяй никому». Вот что это означало. И как чертовски поэтично, что он обманул меня, заставив поверить. А потом взял то единственное, что должно было предостеречь меня от таких людей, как он. Довольная ухмылка исказила его черты. «Я же говорил, что сделаю тебе прическу», — сказал он ровным и холодным голосом, заставляя мое сердце забиться в раковину, чтобы попытаться спрятаться. «И с тех пор, как Макс рассказал мне маленькую слезливую историю, стоящую за этим, я был еще более полон решимости заполучить твои волосы в свои руки». Мои губы дрожали, когда по ним текли слезы. Вкус соли и предательства пробежал по моему языку. Воздух наполнился хихиканьем, и Кайли выскочила из кустов вместе с еще несколькими членами своей банды, держа в руке атлас. «Я все записала!» — торжествующе сказала она Сету. Унижение захлестнуло меня, и я раскрыла ладонь во вспышке гнева, желая вложить в нее магию. Но Сет бросился вперед, сжимая мой кулак, когда присел передо мной. «Ничего личного, Вега», — прошептал он. «Это путь Фейри. Если не хочешь, чтобы стало еще хуже, тогда забирай свою сестренку и убирайся из нашей академии». Он подмигнул, вскочил на ноги, обнял Кайли и зашагал прочь, пока их смех доносился до меня. «Пойдем в лунный досуг. Я не хочу пропустить веселье», — сказал Сет, и они быстро двинулись вниз по тропинке. Мои голубые локоны были все еще намотаны на его кулак. Воцарилась тишина, и я потянулась, чтобы схватиться за голову, слишком напуганная, чтобы что-то сделать, кроме как остаться на земле еще минуту. Мое горло наполнилось эмоциями, когда я обнаружила растрепанные остатки своих волос, более короткие сзади, чем спереди. И я чувствовала свой скальп. Мои руки начали дрожать, когда смущение сдавило мою грудь. Слезы потекли по моим щекам, когда сердце превратилось в пепел. Как я могла быть такой глупой? Как я могла хоть на секунду подумать, что этому ублюдку можно доверять? Почему я сделала это после всего, что знала об этом мире? Вставай, возвращайся в башню Эйр. Но я не могла заставить себя пошевелиться. Я просто хотела свернуться калачиком и спрятаться навсегда. Паника поднялась во мне, когда я продолжала теребить свои волосы, зная, что должна встать. Я должна была исчезнуть, прежде чем кто-нибудь увидит меня в таком состоянии. Кайли записала все это на видео. О боже, пожалуйста, нет. Скоро все в школе стали бы свидетелями того, как я целовалась с Сетом, а потом он отрезал мне волосы и забрал их, как какой-то трофей. А я лежу и плачу на земле с ободранными коленями, пока небо падает на меня. Чья-то рука прижалась к моему плечу, и я резко дернулась, развернулась и выставила ладонь, отчаянно пытаясь защититься. Огромная трещина разорвала тропинку, когда магия земли покинула мое тело в приливе энергии. И профессор Орион метнулся в сторону, прежде чем она сбила его с ног. Мое сердце успокоилось, несмотря на то, что мой учитель кардинальной магии не был ангелом-хранителем. Но он не был Сетом или его ужасными друзьями. Я схватилась за голову, жар побежал по моим щекам, когда я пыталась спрятаться от него. Даже Орион не мог сделать со мной сегодня вечером ничего такого, что могло бы сломить меня еще больше. Но он умел смеяться, и я ждала, когда это произойдет. Он медленно опустился передо мной на колени. Его челюсть сжалась, когда его взгляд скользнул по моим волосам. Стыд прожег дорожку по моему телу, и я опустила глаза в землю, не в силах вынести, когда меня видят в таком виде. «Пришли сказать, а я говорил?» Я укусила его словами, пытаясь скрыть свою боль за яростью. Но без сомнения, он мог видеть каждую слезинку, бегущую по моему лицу. «Вставай», — настаивал он, беря меня за руку и поднимая на ноги. «Почему вы вернулись?» Я задохнулась, высвобождая ладони, снова обхватывая голову руками. «Паучье чутье», — подсказала. Сказал он, посмеиваясь, и я взглянула на него, нахмурив брови. «Это шутка?» — спросила я в крайнем удивлении. Мой голос был хриплым. Уголок его рта приподнялся, и я не могла поверить, что он действительно улыбается. Я ожидала, что он будет смеяться вместе со всей школой, а не шутить в мою пользу. «Так и есть», — — сказал он. «Довольно хорошая, я полагаю». Он притянул меня ближе. Выражение его лица внезапно стало серьезным. «Теперь, когда синева исчезла, как я узнаю, кто из близнецов кто?» Я попыталась сдержать вырывавшийся из меня удивленный смешок, но он вырвался из моей груди в виде икоты. «Вы правы. Как вы узнаете?» Я шмыгнула носом, вытирая влажные глаза кружевным рукавом. Тушь размазалась по моей руке, и я внутренне съежилась, зная, что, должно быть, выглядело как зомби в ходячих мертвецах. Хотя из всех людей, которые могли бы заставить меня чувствовать себя лучше, я бы никогда не поставила, что это будет он. Воздух прорезал крик, от которого защипало каждое нервное окончание в моем теле. Орион опустил руку, внезапно насторожившись, и я побежала прежде, чем он смог принять какое-либо решение. «Тори! Страх прожег дыру в моем сердце! Сегодня вечером наследники вышли на тропу войны, и я должна была попытаться помешать им причинить вред моей сестре!»